Часть вторая. Самарканд. Теперь Тимур намеревался перебраться в Самарканд. Конечно, Шахрисабз оставался самым лучшим местом в Маверанахре, но Тимур стал эмиром обширной державы, а Самарканд, расположенный у ворот на север, был центром его владений, раскинувшихся почти на 500 миль по всем направлениям от города. Перед отъездом из Шахрисабза Тимур украсил родной город. Он построил на могиле своего отца небольшую гробницу с золоченым куполом, снес старый глиняный дворец, где блистала красотой Алджай. На его месте построил более внушительное здание с входом под высокой аркой, окруженное уютными двориками. Здание было воздвигнуто из белого кирпича, и соплеменники прозвали его Аксарай – Белый дворец. Эмир наведывался сюда для зимнего отдыха, если не находился в это время в походе. Ему всегда доставляло удовольствие видеть залитые солнцем луга в своей долине, а также снежную вершину Его Величества Соломона, сияющую сквозь дымку. Державные интересы позвали Тимура в Самарканд с его полуразрушенными дворцами, а не в Бухару, тогда небольшой городок с медресе и библиотеками. Много лет назад Александр Македонский убил в Самарканде одного из своих самых надежных командиров, младшего брата своей кормилицы Клита. 150 лет назад в городе останавливался во время своего похода Чингисхан. Это один из величайших, прекраснейших и великолепнейших городов, писал о Самарканде Ибн Батута, путешествовавший по земле гораздо больше, чем Марко Поло. Он расположен на берегу реки, называемой рекой Гончаров. На берегу много водяных мельниц и арыков, поставляющих воду в сады. Люди собираются у реки после вечерней молитвы, чтобы погулять и развлечься. В городе много домов с балконами, чайхан и лавок, где продаются фрукты. Там имеются большие дворцы и памятники, свидетельствующие о высоком моральном духе горожан. Большая часть города разрушена, а еще часть разорена. Вокруг нее нет стены или ворот. За пределами города нет садов. Итак, Тимур оказался в Самарканде посреди фруктовых садов и шелковичных рощ. Горожане неплохо жили под лучами яркого солнца, поднимавшегося над горами, дыша свежим бодрящим воздухом. Они не нуждались в тяжелом изнурительном труде, поскольку местная бурая почва давала по 4 урожая в год, а по арыкам текла чистая вода, которая через большой акведук на набережной поступала по свинцовым трубам в каждый дом. Они ежедневно слышали клацанье ткацких станков, ткавших ткань красного цвета, столь желанную в Европе, кармызы или звук капель водяных часов. Они умели делать лучшую в мире бумагу, а через ворота города проходили торговые караваны со всех концов света. Приятно было послушать астролога, поставившего свою лавку под аркой, или понаблюдать, сидя, танцы дрессированных коз. Что касается развалин, то они оставались развалинами. «Что бы Аллах ни делал, — говорили самаркандцы, — все к лучшему». Из любопытства они высыпали на улицы приветствовать Тимура. Его называли львом, завоевателем, властелином счастья. Самаркандцы поражались великолепию внешнего вида повелителя. А они были знатоками нарядов и помнили, что лет 10 назад Тимур ездил среди них подобно тени в скромном облачении. Они помнили и другое. Именно самаркандцы отогнали монголов от города, правда, не без помощи эпидемии, распространившейся среди врагов. Когда Тимур освободил город от налогов, в нем расцвели ремесла, производство дорогих шелков, изготовление седел и фарфора. Расцвела торговля лошадьми и рабами. Но новый правитель отвлекал их и на государственные работы. Под присмотром Тимура восстановили разрушенные стены города. От городских ворот к центральному рынку проложили широкие улицы, проспекты, мощенные булыжником. По приказу повелителя очистили от растительности холм к югу от Самарканда и на нем заложили фундамент крепости. Были проложены дороги из окрестностей города к тому месту у реки, где делало привал его войско. Сады огораживались каменными заборами. Выкапывались в земле хранилища для цемента. Из отдаленной горной местности возили на повозках, запряженных быками, серый гранит. Из Ургенча и Герата под охраной вооруженных всадников привозили искусных ремесленников. По улицам города, обсаженным с двух сторон рядами тополей, теперь степенно прогуливались послы разных стран, а все караван-сараи были переполнены. Даже цвет города изменился, ведь голубой — любимый цвет тюркских племен. Голубыми были бескрайнее небо, бездонные водные глубины и высочайшие горные хребты. Тимур увидел глазированные голубые плитки в Герате. Новые здания, которые он строил, больше не наводили уныние своей глиняной кирпичной кладкой, но их фасады сияли теперь бирюзовым цветом. Сквозь него проступала золотая или белая вязь арабских букв. Теперь город называли Гёккант – голубым. Жители Самарканда поняли, что повелитель Тимур совсем не такой, каким были их прежние правители. Ходячим выражением стало «под властью железного Тимура». Теперь они расходились по сторонам, когда он ехал по улице на своем скакуне, золотистом, с мощным корпусом и находце по кличке Гнедой Парень. За ним ехали военачальники, советники, мелькавшие сквозь пыль яркими цветами своих облачений. Крайне редко самаркандцы осмеливались просить его вынести свое решение по их проблемам, когда он выходил из мечети и останавливался под тенью арки входной двери, пока муллы в длинных облачениях возносили ему хвалу, а нищие пронзительно молили благодетеля о милостыне. Эмир сохранял терпение только в общении с воинами. Если же два горожанина обменивались в его присутствии взаимными обвинениями, то суд его бывал весьма скорым, и с плеч одного из спорщиков могла слететь голова от удара меча стражника Тимура. Надолго запомнили самаркандцы и приезд принцессы из Ургенча с побережья Аральского моря. В тот день широкую улицу, уходившую на запад, услали коврами, а территорию резиденции Тимура – парчой. Принцесса ехала в паланкине, установленном на белом верблюде. Ее окружали стражники, за которыми следовали кони и верблюды, груженные подарками невесты жениху. Встречали ее тавачи и военачальники во вздымающихся под дуновением ветра балдахинах и под развивающимися штандартами. На закате этого дня суховей раскачивал юрты и желтые фонари, висевшие на ветвях цветущих акаций. а вокруг мощных стоек шатров велись шлейфы дыма от курящегося сандала и амбры. Тимур прохаживался среди участников пира. Следовавшие за ним рабы разбрасывали поверх голов гостей в тюрбанах золотые монеты и бриллианты. Все поражало воображение, свидетельствует летописец. Унынию не было места. Верх обширной юрты был сделан в виде голубого небесного свода, на котором сияли звезды из драгоценных камней. Покои невесты отделялись от основного помещения занавесом из золотой парчи. Воистину, ложе принцессы столь же прекрасно, как ложе Кайдеши, повелительницы амазонок. Подарки невесты выставили на обозрение жениха Джахангира. Другую юрту Тимур заполнил подарками своего сына для невесты: золотыми поясами и монетами, крупными рубинами, мускусом, амброй, рулонами серебряной парчи и сатина, изделиями из золота и шелка китайских мастеров, прекрасного вида лошадьми и рабынями. Летописец прерывает ход повествования, чтобы восхититься всем этим великолепием, и попутно замечает, что каждый последующий день праздника содержимое этой юрты убавлялось. Возможно, Тимур, глядя на сына и черноволосую принцессу Хорезма, вспоминал другую ночь, когда в военный лагерь прибыла Алджай и загремели седельные барабаны. Алджай с легкой улыбкой шутила, когда они брели вдвоем в пустыне: «Воистину, ничего нет хуже для нас, чем это — брести пешком». Принцесса была совсем другой. Первая жена Джахангира, старшего сына завоевателя и повелителя, гордилась своей красотой и даже осмелилась вызвать гнев Тимура. «Мой господин, — сказала она, — властелин милостив и к ханам, и к нищим. Если они виноваты в чем-либо, он их прощает, потому что враг и спрашивающий прощение не может больше считаться врагом. Когда властелин что-нибудь дает, то не требует ничего взамен. Он не ищет чьей-либо дружбы и не гневится на врага, потому что все стоят ниже его, и он один обладает абсолютной властью». «Не мне, — возмутился Тимур, — кому служат вожди племен выслушивать нотации от женщины?» Он оценил ум девушки, хотя понимал, что ее тирада имела целью заступиться за своих родственников. Тимура особенно обрадовало то, что первым ребенком, которого она родила от Джахангира, стал мальчик. Сам Тимур взял в жены Сарай-ханум, вдову эмира Хусейна. У древних монголов был обычай: новый повелитель брал в жены женщину из ханской семьи, если погибал ее прежний муж. А в жилах Сарай-ханум текла кровь Чингисхана. Она стала его супругой, султаншей, хозяйкой дома внутри юрты. Когда Тимур уходил в поход, ей оказывались ханские почести. Эта здравомыслящая женщина, как и все тюркские знатные особы женского пола, в то время часто выезжала на охоту. В ее безмолвной преданности эмиру было нечто от обожания внуками своего деда. Самаркандцы видели Тимура редко, но вести о его делах ежедневно доставлялись в город либо гонцами, либо погонщиками верблюдов из пограничных районов, либо с караванами, груженными данью города, который открыл перед Тимуром свои ворота. В Маверанахре утвердилось полное спокойствие. Ежегодно Тимур совершал походы на запад, двигаясь по большой Хорасанской дороге мимо Нишапура и куполов мечети и Мешхеда к Каспийскому морю. он покончил со странствующими дервишами, себзварами, слишком долго занимавшимися разбоем. Меньше знали самаркандцы о походах Тамерлана на север, но на сей раз он добрался до самого города пограничных монголов и даже дальше. В караван-сараях пересказывали невероятные истории о массивах передвигавшихся песков пустыни Гоби. Последний монгольский хан Камериддин, который посмел оказать Тимуру сопротивление, был разбит. Даже захватили его коня, а хан бежал пешим и в одиночестве. «Раньше мы гасили искры большого пожара», — писал Тимур своему сыну Джахангиру, не участвовавшему в походе на север. «Теперь мы погасили очаг пожара». По возвращении Тимура из тысячемильного похода по дороге в Китай несколько воинов Самарканда, одетых в траурные цвета, встречали его перед загородными садами. Старший из военачальников, Сейфеддин, подвел к Тимуру группу военных. Они посыпали свои черные накидки пылью. Увидев их, Тимур натянул поводья. Сейфеддин спешился, подошел к стремени эмира и схватил его рукой, не глядя на всадника. «Ты боишься?» — спросил Тимур. — Говори. — В моей душе нет страха, — ответил Сейфеддин. — Твой сын умер. Умер в молодом возрасте, прежде чем развелись его силы. Он ушел от тебя, как цветок розы, унесенный ветром. О болезни Джахангира не стали сообщать эмиру. Джахангир умер за несколько дней до возвращения Тимура. Только Сайфеддин, наставник наследника, осмелился доложить об этом Тимуру. «Садись на коня и займи свое место», — наконец вымолвил Тимур. Когда старый военачальник оседлал коня, подали сигнал двигаться дальше. Войско вступило в Самарканд со скоростью пешехода. Весть о смерти сына эмира немедленно распространилась в его рядах. Тем же вечером литавры Джахангира, возвещавшие о его прибытии, с тех пор, как он занял свое место в военной иерархии, доставили к Тимуру. Он сломал их, чтобы они больше не могли звучать в чужих руках. На мгновение губы отца сжались от боли. Он любил Джахангира больше всех на свете.